«Иди и забери его», — Лакуна сказала мне, в то время как шла к кратеру, чтобы впитать силу радиации для следующего шага нашего путешествия. Я кивнула, зная, что она имеет в виду. Богиня давила на каждую мою мысль, втягивая меня в массу, именуемую единством. О, она не собиралась полностью поглощать меня. Она хотела иметь козырь в руках. Теперь я думала о способах убить Литл Пип и ее друзей. Если бы это была лишь Литл Пип, я бы просто сняла ее вне радиуса действия ее Эллюэма. Я не хотела драться с ней на небольшом расстоянии, где она могла бы кинуть на меня машину. Как такая маленькая кобылка могла владеть таким ужасающим телекинезом, было вне моего понимания. Если бы пришлось драться с ней вблизи, мне понадобился бы мой дробовик с игольчатыми боеприпасами. Она носила легкую броню. Если мне повезет, я разберусь с ней быстро. Может, ослепить ее она не сможет хорошо пользоваться своим супертелекинезом, если не будет видеть. Эллюэм, ЗПС, не будут полезны, если у тебя не будет глаз, которыми ты сможешь во имя Луны, о чем я только что подумала, если ее друзья будут вовлечены в это. Я поглощала все, что богиня знала о Литл Пип и ее друзьях. Каламити бы умер первым. Выстрел в голову с далекой дистанции. Я не могла следить за ним и Литл Пип в одно и то же время. Вельвет Ремеди умерла бы второй. Она, скорее всего, замешкалась, увидев его мертвое тело. Это бы устранило возможность лечения и сильно отвлекло бы Литл Пип. Неважно, как бы она это ни отрицала, у нее все же остались теплые и эротические чувства, ассоциирующиеся с Вельвет в ее подсознании. Убить ее друзей и ранить ее так сильно, что она не сможет драться со мной и мыслить прямо. Со Стилхувзом нужно быть осторожнее. О, не с его убийством. Броня стальных рейнджеров была крепкой, но все, что мне было нужно, это телепортироваться за него и отрезать ему голову мечом из звездного металла. Нет, проблема была в том, что это заставило бы меня приблизиться к Литл Пип и Ксенит. В конечном счете, магические пули могли бы стать моим козырем против Литл Пип. Ксенит, скорее всего, сможет меня убить, но богиня будет спасена от любого заговора, придуманного Литл Пип. Мне нужна была только одна маленькая вещь. Я зашла в административное здание Мирамейр. Мне не нужен был Эллюэм, чтобы заметить вторженцев, которые жили там. Дюжина или около того истощенных пони и трое сильных, покрытых шрамами и закаленных в боях грифонов немедленно пробудились, как только я зашла. Судя по их кожаной броне и попорченным ружьям, я сомневалась, что они могли причинить мне вред. «Эй, это наше место! Убирайся!» — Гриффина крикнула, встав. Она поняла, с чем разговаривала, как только наши взгляды пересеклись. «Во имя первого яйца, что ты такое, пони, до которой тебе не хотелось бы докапываться?» — ответила я. Сила богини толкала меня к убийству этих троих. Для грифонов, зебр или драконов не было будущего. К несчастью, их вымирание было лишь вопросом времени. Когда я подумала, что они могут защищать пони, между нами устроился контакт. Давление ослабло. Она с красным глазом. Она киберпони, как и он. Одна из земных пони-кобылок закричала в панике. Она пришла забрать нас обратно в ямы. Убей ее, Лейнис. Пожалуйста. Я здесь не за вами. Я не с красным глазом. На самом деле, я, скорее всего, скоро убью его. Я могла почувствовать весь расстрельный список людей, которых богиня хотела видеть мертвыми. Я буду больше, чем Лакуна. Я буду ее персональной убийцей, ее палачом. Эта мысль заставила меня сжать зубы и подумать о способе освободиться от ее давления. Все, чего я добилась, это была головная боль, в то время, как мои ноги продолжили двигаться через административное здание. «Если ты здесь не за нами, то у нас нет причин драться с тобой», Лейнис ответила. Молодая темно-желтая Гриффина смотрела на других двоих. Судя по взгляду, которым они обменялись, было ясно, что они не хотели драться. Они хотели спасти свои жизни. «Если ты здесь для собирательства, то мы собрали все подчистую, так что для тебя тут ничего не осталось». «Смешно. Я думала, что собрала тут все, когда проходила здесь в прошлый раз», — ответила я, когда проходила мимо казарм. «Трое последовали за мной. Мне пришлось подчиниться этой силе, но это не значило, что я не могла поболтать в это время. Вы новенькие в Хуффе. Пони пришли из Филадельфии. Встретили их возле Панивилля пару недель назад. Слышали, что Хуффингтон более не под контролем красного глаза, так что мы решили сопроводить их в обмен на пули или оружие, которое найдем», — сказала она, пока мы входили в комнату со шкафчиками. «Так много таких, как ты вокруг. Один бесплатный совет. Идите на северо-восток, ищите место под названием Мегамарт. Ведущие торговцы. Они купят все, что вы найдете. Не идите на юго-восток, вы встретите место под названием Фленк. Был сообществом, но теперь просто куча убийц. Будьте очень осторожны с теми, с кем связываетесь, сказала я, пока шагала к терминалу и выбрала шкафчик Псалм. Я ввела пароль, непрощенная. Шкафчик открылся с глухим звуком, и я вытащила оттуда большой матово-черный металлический кейс и черную броню, которую она никогда не носила. Я почувствовала волну стыда от моего друга, вместе с памятью о ней, кладущей эти вещи внутрь, когда она впервые вернулась в Хуффингтон в изгнании. Заветы кровавого наследия, которые она вырезала на всем роде пони. Открепляя защелки, я открыла кейс и посмотрела на разобранное покаяние в набивке. Дюжины маленьких насечек на полимерном прикладе намекали на ее кровавое наследие. «Прости меня, Луна», я пробормотала, с презрением к себе. Она до сих пор пахла оружейным маслом. Это было оружие с прекрасным и крутым видом, и ужасное в своем назначении. Три гриффины посмотрели на меня, и одна из них внезапно жадно усмехнулась. «Будь я проклята, это пушка моя». Она положила руку на кобуру. Я уничтожила ее голову взрывом крови, костей и мозгов с помощью магической пули. «Вот дерь», — закричала вторая, пытаясь достать свои пушки и спрятаться за мной. Один удар двумя металлическими копытами, и она, издав звук ломающейся фанеры, вбилась в хрупкие шкафчики за мной. Лаенис я остановила двумя светящимися уколами прямо в глаза. Темно-желтая гриффина затряслась, в то время как она уставилась назад, наполняя комнату соленым запахом того, как она обмочилась. Только факт того, что она будет держать пони в безопасности, пока те не будут превращены, спас ее. Я закрыла кейс с оружием и взяла броню. Заклятие переделывания одежды Грейс до сих пор было свежо у меня в разуме. Я не могла исполнить его самостоятельно, но я была соединена с гениями аналитики, мозаики и гештальт. Втроем, заклятие было исполнено, и я одела черную броню на тело. Когда я одела плащ, немногие пони могли догадаться, что у меня были импланты, но каждый бы понял, что я несу плохие вести. К несчастью, никаких противодраконьих пуль в шкафчике. Мне придется использовать обычные и бронебойные против Литтлпип. Закрывая шкафчик, я пошла к двери, оставляя тела двух гриффин нетронутыми. Я думала, что это расстроило Лаенис еще сильнее. «Если ты действительно хочешь моего совета, то сваливай из Хуффа как можно быстрее», сказала я спокойно, «это место тебя убьет». И я повернулась спиной к ней, идя туда, откуда пришла. Дюжина пони отступили обратно в офисы казармы, когда я шагала мимо. Кто будет винить их за это? Оперативник вновь вышел на просторы пустоши. Когда я добралась до кратера жар-бомбы, Лакуна посмотрела на меня с глубоким сожалением. «Нет, нет, пожалуйста, не делай этого с ней, не превращай ее в ее противоположность. Ты не в том положении, чтобы говорить нам, что делать. Ты, мусорный бак, и ты, начинаешь вонять. Теперь делай следующий прыжок», — ответила богиня с презрением. «Нет», — Лакуна крикнула, ее глаза вспыхнули ярко-фиолетовым. «Я не стану». Пугающая тишина наполнила единство после ее слов. «Ты что?» — спросила богиня, как будто не понимая этих двух маленьких слов. «Я отказываюсь. Я не буду подчиняться», — Лакуна закричала, сидя в кратере и сдавливая копытами свою голову. «Я не твоя свалка воспоминаний, я нечто большее», — крикнула она, и ее слова разнеслись по всему единству. «Да как ты смеешь? Ты думаешь, что ты больше, чем мы?» — богиня возразила горделиво. «Ты ничто, ты просто коллекция наших слабостей, недостатков, сомнений и боли. Ты никогда не рождалась, даже это тело тебе не принадлежит. Ты ничто, теперь подчиняйся, и гравитация достаточно сильная, чтобы сломать ее, созданная не только богиней, но и сотнями душ, давила на нее. «Я не буду», — Лакуна прокричала в ответ в сторону темных небес над ее головой. «У меня есть друзья, меня Люб, обо мне заботится, я значу что-то для других, я не подведу их теперь, и не доставлю к тебе, у тебя есть друзья», — богиня пробормотала, и рябь прошлась по единству от этого слова. «Как может ничто не являющееся пони иметь друзей?» — спросила она презрительно. Потом она прорычала: «Из всех моментов, чтобы сказать это, ты выбрала этот, Литтлпип идет. Она хочет уничтожить нас. Собственные мысли Бликджик это подтверждают. И ты смеешь говорить это сейчас?» «Сейчас, я не», — она проскулила. подумай о том, что сейчас делаешь». Она упала на колени, зажмурив глаза, в то время как все ее тело тряслось. «Что мы делаем? Мы спасаем расу пони. Мы становимся жизнеспособным видом. Мы одним ударом уничтожаем три величайшие угрозы для нас. Также, мы собираемся убедиться в том, что зебринский артефакт больше никогда не испортит кого-либо, после того, как мы получим нужную нам информацию. Мы делаем то, что должно, то, что будет сделано. И никто, ни ты, ни Красный Глаз, ни Блик-Джик, и, безусловно, ни эта мелкая заноза в заднице нас не остановит». Единство проревело прямо в нее, как лавина. «Но что насчет тебя? Что ты делаешь? Ты ставишь под угрозу всю нашу расу, потому что беспокоишься о своем друге. Ты сводишь наши усилия защититься от Красного Глаза на нет, ради своего друга. Ты слепо угрожаешь нам, в беспокойстве за своего друга. Как ты можешь быть такой недальновидной? Как ты можешь быть такой эгоистичной?» Через связь шла не ярость, а отвращение и презрение. «Если бы мы только могли убить тебя без риска для себя». Лакуна прижалась лицом к светящейся земле, борясь с разрывающей ее на части гравитацией. «Пожалуйста», — взмолилась я, в это бушующее скопление мыслей и голосов. «Однажды, ты уже познала дружбу. Ты должна. У Твайлайт были друзья. У нее были друзья. Отзвуки и тени нематериальных вещей, что уже давным-давно остались в прошлом», — равнодушно ответила богиня. «Пагубные, убогие, ужасные вещи, а ты знаешь, что такое дружба и любовь, на самом деле. Это боль, боль потери. У каждого из нас были друзья, семьи и любимые. А ведомо ли тебе, как ощущается печаль тысяч пони?» «Мне, ведомо. Именно поэтому, я и создала лакуну. Именно поэтому, мы нуждаемся в ней. Мы были бы не способны оставаться в здравом уме, если бы нам пришлось чувствовать подобное. Но это чувствую я», — завопила лакуна, медленно поднявшись на ноги. «Каждый день, каждую секунду. Дружба, семья, любовь. И Блик-Джик тоже чувствует это. Возможно, ты сумела избавиться от чувств и воспоминаний, но они все еще там. И если бы ты ощущала их в течение хотя бы одной минуты, то я уверена в том, что ты бы осознала, во что ты прев. Мы то, чем мы должны быть. Радиация и порча будут лишь распространяться. Чтобы выжить, мы должны приспособиться». Таковым был главный вывод мозаики и гештальт, и Твайлайт согласилась с этим, прорычала богиня в ответ. «Неужели ты считаешь, что все это было сделано вопреки желаниям Твайлайт?» «Нет, ее воля и интеллект дали нам возможность совершить это. Она бы ни за что не сделала этого. Если бы ты вернула ей все то, что запихала в меня, она бы ни за что не сделала этого, и никто бы не сделал, ни одна из вас». Лакуна рыдала, развернувшись так, как если бы она обращалась к огромному количеству невидимых зрителей. «Сделай все так, как было до того, как ты начала сбрасывать в меня неугодные тебе чувства и эмоции. Забери себе все то, что ты в меня запихала, а затем посмотрим, к каким выводам ты придешь. Сейчас не время и не место для подобных проверок», — мрачно произнесла богиня. «Мы избавились от этих мыслей и чувств десятилетия назад. Лишь наши дети имеют теперь значение, поэтому ты немедленно прекратишь вести себя столь по-жеребячи и сделаешь то, что тебе было велено». Лакуна закачалась из стороны в сторону и начала, пошатываясь, бродить кругами. В конце концов, ее глаза остановились на мне. По ее щекам катились слезы, когда она простонала. «Прости меня, Блик-Джик. Я тоже хотела быть лучшей пони. Ты стала», — пробормотала я, поворачивая голову так, как того хотела богиня. «В конечном итоге, гравитация всегда побеждает. Я могла отчетливо видеть пункт нашего назначения, основы телепортации были впихнуты в мою голову, с целью помочь мне в этом путешествии. Я попыталась мысленно перенестись в свои собственные воспоминания, и те чувства, что я получила от Твайлайт, но они отслеживались не дальше, чем у лакуны. Богиня не желала чувствовать, не желала помнить прошлое. Наши плачущие глаза встретились, как только мы соприкоснулись рогами. Вместе мы сотворили заклинание и исчезли, перенесясь к следующему пункту нашего назначения, который находился уже вне пределов Хуфа. Мы появились на дороге к юго-западу от города. Зато в этот раз я не впечаталась во что-либо своим лицом, поскольку заряженная радиацией тело лакуны предоставило большую часть необходимой для заклинания энергии. Это был первый раз, когда я была вне Хуфа, находясь при этом в единстве, и разница была ошеломительной. Я осознавала лишь лакуну и вездесущий вопящий крик. Теперь же, этот крик был всего лишь едва различимым стоном на горизонте, и я могла отчетливо слышать отдельные шепотки десятков, даже сотен сознаний. Я знала их, а они знали меня, и тем не менее что-то было не так. Ну хорошо, может быть, у меня и не было особого права судить о состоянии огромного количества телепатически связанных сознаний, но пока я ощущала все эти различные умы, меня не покидало чувство, что их было так много и так мало. Взять, к примеру, двух зеленых аликарнов, летящих к нам. Я знала, что одна из них была когда-то предприимчивым мусорщиком, да еще и жеребцом, который полтора столетия назад набрел на Марипоне. Тем не менее, он не знал даже своего имени. Он не хотел знать, его это не волновало. Его спутница выросла в поселке, но это было всем, что она помнила. Там не было лиц матери и отца, никаких игр или друзей. Воспоминания, сохраненные ею, были банальными и функциональными. Как починить протекающую трубу, используя металлолом, и 25 способов использования клейкой ленты. Но когда я попыталась узнать, кто ее научил, я увидела лишь пробел. Сотни душ пели в полголоса на один лад, но эта мелодия была безжизненной и даже более того, душераздирающей, по сравнению с тем, какой она была раньше. Если бы они были связаны узами дружбы, то смогли бы обрести ту могущественную и трудную для понимания магию, что выходит за рамки научных терминов, и богиня, на самом деле, стала бы божеством. Но сейчас, увидев единство своими глазами, я осознала, насколько же оно было жалким. Пусть даже оно и было громадным, но по-прежнему оставалось таким же невероятно унылым, и являлось лишь жалкой пародией на то, чем оно могло бы стать. И, как только я окончательно погружусь в единство, я стану точно такой же, как и они. Ох, там появится аликарн по имени Подпол, или с еще каким-нибудь странно подходящим именем для того, что когда-то было телом Бликджик. Возможно, у нее все еще будут аугментации, но настоящее «я» будет просто еще одним голосом из того скопления голосов, что окружает богиню. Я не буду помнить своих друзей, но и скучать по ним я тоже не буду. И я не буду помнить тех плохих вещей, что происходили со мной. Все тревожащее и нарушающее порядок будет сбрасываться в новую корзину для мусора, поскольку, несмотря на угрозы богини, я нужна ей. Помимо зеленых, к нам приближались аликарны и других цветов. В то же время, мне нужно было выяснить, что задумала Литл Пип, и как мне нужно действовать, чтобы ее убить. А все потому, что несмотря на то, что в распоряжении богини были души десятков техников, ученых, мусорщиков и даже рейдеров, к ней было присоединено очень мало героев. Замысел был чуждым, дурацким и даже безумным. Богиня, в прямом смысле, не могла представить себя на месте Литл Пип и предвосхитить ее действия. В попыхах, я узнала больше Эобита. Во имя Луны, они что, были одной и той же пони, и они на эту тему даже не подшучивали. Как она, я не могла поверить в то, что такая крошечная, приветливая, смышленая кобыла, как она, может быть вооруженной богиней смерти из пустоши. Я просто не буду об этом думать. К счастью, богиня, казалось, охотно отвечала, когда я сфокусировалась на своей работе и на биографии своей цели. О том, как Литл Пип покинула свое стойло вслед за Вельвет Ремеди, наполовину из-за похоти и наполовину из-за отчаянной нужды в друзьях. О том, как она встретила Каламити. О том, как она смирилась с тем, что она и Вельвет никогда не будут парой. И о том, как она встретилась с Хамыдж, и, ох, о вещах, которые делала с Хамыдж. В самом деле, это заставило меня желать того, чтобы я помнила события нескольких прошедших часов намного более ясно и четко. Кроме того, в распоряжении богини были и мои, не слишком-то содержательные, воспоминания о том, что мы вместе совершили в лагере Красного Глаза. Конечно, все то время, я была наполовину пьяна и не имела ни малейшего представления о том, зачем Литл Пип пошла туда на самом деле, но она своего добилась, вот и все, что мне было известно. Ей было нужно что? Информация? В том, что Красный Глаз пытается в точности воспроизвести события, что привели к созданию богини, но по-прежнему не может добиться в этом успеха, не было никакого секрета. Возможно, он обнаружил, что богиня к чему-то уязвима, и Литл Пип расспрашивала его об этом. Или, возможно, ей от него что-то было нужно. Его жар-бомба, могла ли Литл Пип, и в самом деле, уболтать его до такой степени, что он отдал бы жар-бомбу ей? Маловероятно. Красный Глаз, не герой, он никогда не доверял Литл Пип. Если он и в самом деле что-то ей передал, то это наверняка будет подделкой. А как насчет помощи? Может, армия? Он может поделиться солдатами, но есть ли им до этого дело? Нечто из его собственного стойла? Какая-то технология, которую можно будет использовать против богини? Что она будет делать? Пришел постоянный, давящий вопрос от единства. Я не знаю. Я не очень умная пони. Тебе следовало бы захватить с собой П-21 Иглари, парировала я. Но я уже начала думать об этом. Литл Пип была умной. Она попытается нанести удар по богине таким способом, которого богиня не ожидает. Возможно, она намеревается сбросить на богиню многие тысячи шаров памяти, что были спрятаны под расколотым копытом. И я не имею ни малейшего представления о том, к чему это может привести. Богиня уверена в том, что, с помощью телекинеза, сможет отразить любой маленький, круглый предмет. Черная книга, может быть, она овладела неким заклинанием, которое позволит ей воздействовать на находящиеся в единстве души. Это предположение было серьезно обдумано. Что если Литл Пип сможет извлечь душу богини из единства и заточить ее в сосуд души? Или она знает даже еще более могущественное заклинание? Твайлайт припомнила зебринскую легенду о звезде, что упала на Эквестрию. Может быть, это оно? Это было колоссальным неизвестным, но это было еще более разочаровывающим из-за того, что все воспоминания о том, как Твайлайт, вместе с Рарити, изучали черную книгу, были удалены из единства. Все, что знала Твайлайт, это то, что она этим занималась, и то, что она не может припомнить подобного заклинания. Но, что если она ошибается? А что если, в этих недостающих мгновениях, выброшенных потому, что мысли ее подруги причиняли так много боли, находилась подсказка? Единство не могло вынести этих эмоций, так говорила богиня. Но ведь я была не только в единстве, не так ли? У меня была связь с лакуной. Я могла покопаться в мусоре и попытаться выяснить все самостоятельно. Я встретилась с ней взглядом, сказала «прости» и вторглась в нее столь уверенно, как если бы получила приглашение. У меня не было выбора. Гравитация принудила меня сделать это, независимо от того, как сколько сильно я ее ненавидела. Богиня знала то же, что и я, и богиня хотела, чтобы я поискала то, что нужно ей. Но внутри разума лакуны, под слоем ее самосознания, находился монолит из спрессованных мыслей. Там не было никакой организации или каталогизации, они просто были. Подобно пластам горных пород, самые свежие воспоминания внутри нее были полностью посвящены мне, моим друзьям и ее приключениям, вместе с нами. Но хуже всего было то, что обычное копание в воспоминаниях вызвало сдвиг психологических структур, которые даже богиня не могла понять целиком и полностью. Она переполнила лакуну, сдавила ее настолько сильно, что даже это незначительное вмешательство грозило начать хаотическую реакцию. Само действие, однако, было больше похоже на копание в куче цветных, помеченных кьюти-марками, камней. Эти воспоминания уплотнялись до тех пор, пока не кристаллизовались, подобно янтарю. Многие из них вообще не имели кьюти-марок, они принадлежали тем, кого лишилось единство за все время своего существования. Но я все же смогла отыскать интересующие меня фиолетовые камни с кьюти-маркой Твайлайт, и, с помощью гештальт, сумела заглянуть внутрь. Странно, у меня было такое чувство, будто половина единства пытается заглянуть мне через плечо и увидеть то, что было вырвано из них. Но, в какой же заглянуть? В какой же заглянуть? Я прикоснулась к одному из воспоминаний Твайлайт и услышала сразу два имени: Рарити и Голденблад. Ох, я обязана это увидеть. Я впитала это воспоминание в себя. Не спрашивайте меня как, это было проделано на более высоком уровне, и ментальный ландшафт лакуны закружился прочь. Я обнаружила себя в великолепном вестибюле, подходящей к украшенной гербом из трех ромбовидных, голубых драгоценных камней, двери. Я поправила находящиеся в моих переметных сумках свитки. Только час, и весь он, скорее всего, будет потрачен на работу над новыми слоганами для привлечения новых сотрудников в МТН. Затем, осталось бы время, нужно будет вернуться в Мейнхиттен и закончить отсчет для принцессы. Время его, почему-то, всегда не хватает. Не хватает времени на Спайка, не хватает времени на своих друзей, даже на магию, и то не хватает. Когда же в последний раз я устраивала тщательный, длящийся всю ночь напролет, просмотр книги заклинаний Старсверла, или, хотя бы, просто читала книгу потому, что хотела ее прочитать? Я услышала знакомый, хриплый голос, когда подошла к двери и собиралась постучать. «У тебя обязательно что-нибудь есть?» — Рарити, у тебя всегда что-то есть. Я остановила свое копыто в дюйме от двери. Подслушивание является это ужасно неприличным поступком, но ведь это был Голденблат, и он что-то замышлял. Нефтяное пятно в качестве кьюти-марки подошло бы ему просто идеально. С какой это стати он встречается с Рарити? Я огляделась и прижалась ухом к двери. Голденблат, дорогой, в твоих устах это звучит так, будто я собираю книги с преданиями зебр. Голос Рарити едва доносился из-за двери, но мне удалось расслышать неприкрытый сарказм в ее словах. Я знаю, что ты не передала Твайлайт все книги по магии зебр, парировал Голденблат. А именно, фолианты с опасным содержимым, их ты хранишь у себя. У нас был уговор, Голденблат. Я вычищаю компрометирующие тебя материалы из газет и книг по истории, а ты больше мне не докучаешь, отпарировал Рарити. Конфискация книг и текстов, что могут быть потенциально опасными для военно-экономической деятельности, попадает в сферу моих полномочий, и я отношусь к моим министерским обязанностям очень серьезно. Если ты сможешь дать мне всего лишь час или два, чтобы ознакомиться с ними, то я буду удовлетворен, настойчиво произнес Голденблат, а затем зашелся в приступе кашля. Возможно, тебе следовало бы задуматься о том, чтобы попросить меня об этом, до того, как ты послал свою маленькую черную убийцу украсть их, неприязненно ответил Рарити. И тебе повезло, что я не передала ее Пинки Пай. Большая часть того, что ты ищешь, все равно находится не здесь. Все копии были уничтожены, а архив с оригиналами находится за пределами Контерлота. Я храню все эти неприглядные штуки в Хуффингтоне. Пожалуйста, произнес Голденблат скрипучим голосом. Пожалуйста, мне необходимо знать. Здесь творится нечто. Нечто, о чем знают только зебры. Мне необходимо прочитать о катастрофе, что, в глубокой древности, произошла с их народом. Как они сумели призвать звезду? Была ли она одна, или их было несколько? Как развивалась ситуация дальше? Я должен знать. Призыв звезд, это звучит опасно. Мегазаклинательно опасно. Рарити не дала немедленного ответа. Это профессиональное или личное? Многозначительно спросила Рарити. Теперь настала очередь Голденблада задуматься перед тем, как ответить. Личное. Это кое-что, что к ней имеет никакого отношения к ДМД. Это кое-что, что я обязан узнать. Рарити не дала немедленного ответа. Ну хорошо, я не отдам тебе мой основной источник. Его я не давала даже Твайлайт. Но, в обмен на небольшую услугу, я, на несколько часов, предоставлю тебе доступ к нему. Пинки Пай уже давно вынюхивает подробности о моих проектах. И я буду благодарна, если ты сумеешь совершить что-нибудь безнравственное, чтобы отвлечь ее. Возможно, тебе следует, облачившись в черный плащ и цилиндр, прокрасться по улицам Манхэттена. Ах, и ты просто обязан добавить закрученные усы к своему костюму. Да она в ту же секунду начнет неотступно следовать за тобой. Я подумаю над этим, но шепнуть слово «кварц», на мой взгляд, может оказаться более действенным. Он немного помедлил, а затем добавил. «Спасибо тебе, Рарити», — ответил он, с явным облегчением. «Прости меня», — произнес он секунду спустя. «Он просит прощения, прости, за все прости, за твоих друзей, за все». Он пробормотал что-то, что я не смогла расслышать, а затем издал что-то, что звучало почти как рыдание. Одно дело что-то спланировать, а привести в исполнение — это совсем другое. «Голденблат, что случилось?» — спросила Рарити. Теперь в ее голосе слышалось настоящее участие. «Это из-за того, что Хорс занял твой пост в ДМД?» «Нет, Рарити, не из-за этого», — с трудом выдохнул Голденблат. «По-моему, я совершил ошибку, а затем совершил ошибку, чтобы исправить эту ошибку, и вот сейчас, Рарити. Мне кажется, что что-то пошло ужасно неправильно, и я не знаю, как это исправить. В чем дело? Расскажи мне. Возможно, я смогу помочь», — великодушно произнесла Рарити. «Об ошибках я кое-что знаю. Иногда мне хочется прискакать к Луне и посоветовать ей взять эти министерства и сделать с ними что-нибудь неприличное и анатомически невозможное. Если бы мои подруги не наслаждались каждой минутой всего этого». Нависла долгая пауза. «Спасибо, Рарити, но это моя ошибка. И я тот, кто должен ее исправить. Прошу меня извинить». За этими словами последовали звук схлопнувшегося воздуха и тусклая вспышка из-под двери. Я отступила и закусила губу. Что сказать? Признать, что я шпионила за своей подругой? Обвинить ее в держании секретов? Согласиться с тем, что работа в МТН это не то, о чем я мечтала годами ранее, что большая часть исследований сейчас проводится другими пони. Я отвернулась от двери и спустилась обратно в вестибюль к секретарям Рарити. Прошу прощения, я только что вспомнила кое-что совсем мною забытое. Я надеялась, что мы можем перенес. Твайлайт, раздался голос Рарити позади меня, и я замерла, затем медленно развернулась и нахмурилась. Она выглядела ужасно. Под ее глазами были черные круги, а изможденный вид говорил о том, что она не ела несколько дней. Даже в ее величественной гриве проглядывалось больше серых полосок, чем я когда-либо видела раньше. Она двигалась, будто она испытывала боль, но все же она улыбалась. «Твайлайт, дорогая, как чудесно снова увидеться с тобой. Рарити, ты в порядке?» – спросила я, как только подбежала к ней. «Ты выглядишь гламурной, ошеломительной, прекрасной», – предположила Рарити, тем самым вызвав у меня улыбку. «Вообще-то, старый», – ответила я честно. Она немного ссутулилась и снисходительно улыбнулась. «Твайлайт, мне и вправду стоит дать тебе на время копию правил правильной речи пони». Ее улыбка исчезла, сменившись усталым взглядом. «На самом деле, я просто немного устала после работы над моим последним творением», — сказала она, начав возвращаться к офису. «Ты все еще создаешь платья, даже когда управляешь своим министерством», — сказала я, следуя за ней, одновременно удивившись и начав завидовать. Я заметила, как она задвинула ящик, проходя мимо стола. «Нет, я хотела отойти от работы, так сказать», сказала она и левитировала фиолетовую с розовым коробку, завернутую лентой со звездами, и разместила ее на столе передо мной. «Они для тебя, Твайлайт». Я подняла голову, чувствуя, что с этим подарком что-то не так, но не в плохом смысле. Я потянула за ленту, развязала бантик и начала убирать обертку очень. «Ох, Рарити подарила мне взгляд, значащий, что сейчас не время экономить оберточную бумагу». Я сорвала ее всю и открыла коробку. Я убрала бумагу, и там были мы все шестеро, выглядящие молодо, еще до того, как случился этот беспорядок. Там была Пинки Пай, веселая и непринужденная, Рейнбоу Дэш, уверенно улыбавшаяся и привставшая на дыбы Эпплджик. И там была я. Неужели я когда-то выглядела именно так? Я вытащила свою фигурку. Она ощущалась теплой. Рарити, я вложила в них душу и сердце. По одному комплекту для каждой из нас, и седьмой для принцессы Луны. Ее улыбка слегка угасла. Они тебе нравятся? Рарити, они прекрасны. Я их не заслуживаю, сказала я, поднимая остальные. Они прямо как живые, сказала я, и разложила их на столе. Хоть я и планировала держать их вместе, я не смогла. Одну свою я отдала Свети Белль, вместе с извинениями. Ей я уже дала множество таких, но надеюсь, она поймет, что это искреннее. Я также знаю, что Рейнбоу Дэш собирается отдать одну из своих Скуталу. Я ожидаю, что и Эпплджик отдаст свою Эпплблум. А еще я знаю, что Флаттершей дала одну Энджелу, ты можешь представить. Она улыбнулась и левитировала маленькую Эпплджик своей магией. Ну, ей хотя бы не стоит беспокоиться о возможных повреждениях. Она с силой опустила ее на стол. Я немедленно попыталась остановить ее, но она была права. Фигурка осталась целой. Я левитировала свою маленькую копию. Я могу дать ее Спайку или принцессе Селесте или маме. Я сглотнула, фыркнула и улыбнулась. Они прямо как билеты на гала. Да, их никогда не бывает достаточно, ответила Рарити. Ее улыбка угасла. Если бы я знала, как принцесса отнесется к этому, я бы отдала всю коллекцию Спайку. Как она это восприняла? Спросила я с долей беспокойства. Рарити ненадолго вдумалась в свои слова, потом вздохнула и слегка закатила глаза. Ох, я даже не знаю. Я полагаю, она привыкла к щедрым подаркам. Но когда я передала их ей, она выглядела такой обеспокоенной. Я никогда прежде не видела ее столь тревожной. Разумеется, она поблагодарила меня, но я не уверена, что она знает, что с ними делать. Я считаю, она поместит их куда-нибудь на полку. Я надеялась, что она отдаст твою фигурку Селестии, но она вздохнула и потрясла головой, затем левитировала свою маленькую копию и уставилась ей в глаза в глубокой печали. Я полагаю, это наиболее похоже на то, к чему я стремилась, насколько это вообще возможно. Рарити, спросила я, захотев положить копыто на ее плечо. Она невесело усмехнулась и вскользь посмотрела на свою щетку. Боже, быть столь сентиментальной — это так глупо. Она взглянула на меня и улыбнулась. Знаешь, у меня еще осталась Twilight Sparkle из моей коллекции, я могла бы отдать ее Спайке Вайке, чтобы ты всегда оставалась с ним. Я спохватилась и улыбнулась ей в ответ, а я могла бы отдать ему свою рарити. Таким образом, любовь всей его жизни всегда была бы с ним. Я посмотрела на 6 фигурок и ощутила слабое стеснение в груди и ком в горле, а затем пристально взглянула на свою подругу, в решении чьих проблем я не могла помочь, независимо от того, насколько бы умной я ни была. Возможно, было бы проще дать каждой из нас по 7 фигурок самих себя. Тогда мы могли бы просто-напросто подарить их тем пони, которые важны для нас. Я обдумывала такую возможность, побормотал Рарити, но это было сказано настолько тихо, что я оглянулась и увидела, что ее лицо было прикрыто гривой, а затем она шмыгнула носом, обдумывала. Но я хотела, чтобы каждая из нас помнила своих подруг такими, какими мы были когда-то, а не такими, какие мы сейчас. Она пыталась вытирать слезы, невидимые за вуалью из гривы, но не смогла скрыть ком в орле, как бы ни старалась. Он был прав. Похоже, что все идет ужасно неправильно, не так ли, Рарити? Спросила я осторожно, ложа свое копыто ей на плечо. Должна ли я признаться, что подслушивала? Но после того, как она потеряла остатки своего самообладания и, вцепившись в меня, начала плакать навзрыд, прижимаясь лицом к моему плечу, для этого стало слишком поздно. Я хотела стать законодательницей мод. Я хотела создавать вещи для других пони, а не руководить ими и контролировать каждый их шаг, делая вид, будто все это для меня очень важно. Она замахала копытом, указывая свой роскошно украшенный кабинет. Руководство формированием правильного образа Луны в сознании пони, конфискация книг, выдача разрешений на печать для прессы. У меня должны быть симпатичный муж и жеребята, которых я могла бы совершенно разбаловать, и бутик для высшей знати Контерлота. Именно такой должна была быть моя жизнь. Но ты и Флаттерши, и Пинки Пай, ох, Пинки Пай, причитала она, тряся головой. Как же мы дошли до жизни такой, когда все пошло так неправильно? Вопросила она, отпрянув, и посмотрела на меня опустошенным взглядом. Я не знаю, прошептала я, смотря прямо перед собой. По моим щекам бежали собственные слезы. Я уже ничего не знаю. Я оглянулась назад, на эти прошедшие 10 лет, и почувствовала, что они просто пусты. Как если бы все, через что мы прошли, все хорошие, было тщательно отсеяно. Я укладываюсь спать с таким чувством, будто там, со мной, должен быть еще один пони. Но его там нет, и я даже не знаю, кто он. И того, что у меня есть, должно быть больше. Но ничего из этого у меня нет. Как если бы все то, что чем я должна была дорожить, это всего лишь дым, но и вещей, которые должны были быть для меня важными, там уже нет. Но мы обязаны этим заниматься, прошептала Рарити, вина и стыд звучали в ее голосе. Все именно так, как однажды сказала Рейнбоу Дэш. Там так много пони сражаются и умирают ради нас, что мы обязаны вернуть им все старицей. Мы в долгу у Эквестри, а еще Эпплджик. Это сражаются не просто какие-то там пони. Они – часть семьи. Я подумала о Биг Макинтоше и той огромной бездне, что грозится поглотить меня. У меня было несколько драгоценных, довоенных воспоминаний об этом красном жеребце, и это все. Пожалуй, ответила я, утирая ее гривой свои слезы. Но это было 10 лет назад. Возможно, скоро придет время для того, чтобы подумать о том, чтобы кое-что изменить. Как только будет закончена ЗФТ, я смогу покинуть свою должность и позволить Мозаике и Гештальт руководить министерством. Или Луна назначит на эту должность еще кого-нибудь пони. Я устал от переживаний, давления и бессмысленных жертв. Осталось завершить лишь несколько незаконченных дел, таких, как завтрашняя встреча с кандидатами для тестирования ЗФТ. Довольно, отрезала богиня, выводя меня из состояния мечтательности. 3 аликарна, синие и 2 зеленых, присоединились к нам. Их будет больше на следующем пункте назначения, я знала это. Ты просто зря теряешь время. Все эти эмоции, они бессмысленны. Ты должна сфокусироваться на уничтожении Литл Пип. Я рыдала вместе с Твайлайт. Она не знала про жизнь, которая могла бы быть, которая должна была быть. Кем была бы Твайлайт, не прими она предложение Луны? Магом, принцессой, женой? А что насчет Эпплджик или Рейнбоу Дэш, или бедной Пинки Пай? Предала бы Флаттерши государство, если бы она не находилась в положении, где могла так поступить. Это было неправильно. Абсолютно все, каждая частичка ощущалась бессмысленной, неестественной и тупой. Зачем все это было затеяно? Какой в этом богине проклятый смысл? Прокричала я во все горло через единство. Война за ресурсы, разрушившая страны, которые хотели заполучить их, министерства, поглотившие кобыл, которые руководили ими, принцессы, отсутствующие, когда все пони нуждались в них, богиня, планировавшая убить кобылу, чьей целью была помощь остальным. Затем богиня показала мне облученный мир, в котором даже анклав не смог выжить. Никаких гули, они в конечном счете вымерли. Ни зебр, ни грифонов, ни драконов не осталось. Мир, принадлежащий аликарнам, всего несколько самцов. Все зависит от решений, которые примет черная книга, но богиня не заинтересована в уравнивании полов. Она познала эффективность стойла 9-9. Новые виды аликарнов будут созданы и развиты, возможно огненные или ледяные. Может быть аликарны, путешествующие во времени, супертелекинетические, элементы гармонии и сады и эквестрии будут переделаны и перенацелены. У Твайлайт будут только основы, но они будут использованы для создания новых садов, таких, которые будут распространять пламя и магическую радиацию на каждый кусочек земли, вплоть до всех океанов. Будут существовать только аликарны с их богиней, мать и ее дети. Один разум, одна воля, одна нота, объединенная навеки. Они бы использовали свою магию для победы над горизонтами, какой бы она ни была, и сравняли бы Хуффингтон с землей раз и навсегда. В этом был весь мир, созданный аликарнами, для аликарнов. Только аликарны, единственная раса с единой волей и богиней, превосходившей по силе любую принцессу. И я собиралась быть его частью, хотела я этого или нет, как и мои друзья, все пони. А если ты не пони или ты сопротивляешься, то альтернатива проста – смерть. Такой план пришел в голову самой ужасной из нас, не Трикси, даже не Мозаики и Гештальт. Это был план Твайлайт Спаркл. Твайлайт, лишенный сострадания, беспокойства и этики. Твайлайт, больше машине, чем кобыле, которая удовлетворяет эго Трикси. Казалось, что внутри лакуны было больше Твайлайт, чем внутри богини. Почти. Твайлайт была частью этого монстра, как и Трикси. Там были и Мозаика, и Гештальт, объединенные, обделенные теми частями, которые проявляют сострадание к остальным. Трикси страдала, познав стыд и покорность, но сейчас, нет. Мозаика и Гештальт чувствовали любовь и хотели понимать остальных, но и это тоже ушло. Слабости, сброшенные в таких, как лакуна, как в сосуды души, но для памяти. Богиня стала вакуумом, вбирающим в себя все хорошие и превращающим это в часть себя. Останутся ли эти части на земле, где каждая вещь изменена так, чтобы подходить ей? Или тысячи фиолетовых и миллионы зеленых телепортируют их на другие звезды или в нетронутые миры? И я собиралась убить кобылу, как нельзя лучше подходящую для того, чтобы разобраться с этим. Зеленые соприкоснулись рогами и усилили магическое поле лакуны. Вместе со вспышкой мы исчезли. На следующем пункте назначения нас ожидали на полдюжины аликарнов больше. Это была старая железнодорожная сортировочная станция. Вдалеке находились большие строения с сотнями зеркал. В стороне от опустошенных складов и заржавевших машин не было ничего интересного. Little Pip зашла в кратер. Мне нужно было торопиться. Больше не было времени для задержек. Ее друзья не подавали признаков присутствия. И они, и Красный Глаз отступили. Знал ли Красный Глаз о происходящем? Ее шпионы не разузнали об этом. Это значило, что только он был осведомлен. Little Pip и Красный Глаз в сговоре возможности надавили на меня вместе с гравитацией, а зеленый принес пипбак из Филадельфии и начал устанавливать его в углубление в моей ноге. Она когда-то была отцом и техником стойла, но здесь до нее не было никакого дела. Все, что имело в ней смысл, было сброшено в лакуну. Думай, что она собирается делать, что она может сделать, потребовала богиня. Я не знаю, она умнее меня, прокричала я в ответ, чувствуя, будто мою голову сжимают два сокрушительных копыта. Ты пережила и столкнулась с очень странными вещами. Как бы ты убила меня, настаивала богиня. Я безумно засмеялась. О, давай сосчитаем варианты. Угнать хищника и направить все его пушки на Марипони, заключить сделку с анклавом и предложить им башню шедоубалтов за твою смерть, набить твою голову запоминающимися довоенными песнями, которые любого пони сведут с ума. Ох, там же еще перегруженное мегазаклинание в Хуффингтоне. Я бы точно его использовала. О, даже еще лучше. Я бы попросила адских гончих очистить все это место, а взамен, заложила бы его прямо под твоей самодовольной синей задницей. А ведь я еще не начинала перечислять ее варианты твоего уничтожения. Может быть, она включила сады и планирует очистить Марипони от порчи, или Вильвет Ремеди сделает это. Думаю, ей это больше подойдет. Или черная книга. Может, она наделила ее сверхмощной силой душ. Или Спайк придет, чтобы надрать тебе зад. Армия стальных рейнджеров. Войска зебр. Возможности безграничны. Я дико засмеялась, зная, что безумство – это единственный путь отступления. Довольно. Ничего из этого у нее нет. Парировала богиня. О, но ты ведь не знаешь этого, не так ли? Возразила я. Как только зеленый закончил подсоединение пипбака к моим системам, мне пришлось съесть пару самоцветов, но они не внесли порядок в мой разум. Ты знаешь, что она планировала убрать воспоминания со мной, но ты не знаешь точно. Ты даже не можешь представить, что может находиться у нее в пипбаке. Новые возможности устройства расцвели в моем сознании, как только богиня передала все, что она знала о Little Pip. Может, она нашла несколько отлучившихся зеленых в Кантерлоте? И они собираются помочь ей поднять весь комплекс Марипони и сбросить его в воронку. Ты не знаешь. Я сглотнула и засмеялась еще громче. А что самое жалкое, это то, что ты притащила меня, самую, черт подери, тупую пони в пустоши, чтобы помочь тебе. Это делает тебя ужасно ту. Довольно. Прокричала богиня, после чего я рухнула и забилась в судороге. Ты права. Мне не нужен твой интеллект или морали. Ты просто должна убить одну кобылу. И все. Я начала кричать, чувствуя гравитацию, рвущую меня на куски. Место, откуда я пришла, я Бликджик, а моя мама она. Нет, прошу, закричала Лакуна и начала поворачиваться к каждому Аликарну. Прекратите, все вокруг меня начало отпадать. Место, где кобылка вогнала в меня страх, как ее звали. Лодка, на которой мне было ужасно больно, но почему? Жеребец, которого я хотела убить, но не могла назвать причину. Не делайте этого с ней. Кричала странная фиолетовая Аликарна. «Я мне что-то нужно сделать. Отправиться куда-то с друзьями. Скотч Тейп и кто она? Там еще были, я хорошо их видела. Синий жеребец и серая пегаска. Они нуждались во мне, им было приятно со мной. Я любила их. Я любила кого?» Эхо прошептало в моем разуме. «Хреново ничего не помнить. Да, и вправду. Но эта мысль исчезла. Остановитесь!» Прокричала заблудшая Аликарна и подняла две пушки. «Грубые и неизящные. Я не позволю вам сделать такое с ней. Она посмела противостоять нам, бороться с нами, предать». Моторы ее скорострельного пулемета начали жужжать, а в патронник антимех винтовки был дослан патрон. «Безумство», — сказала я со спокойствием. «Гравитация всем управляла, единая и непреодолимая. Не убивать, обезвредить». Я вошла в ЗПС и нацелила 4 магических пули, усиленных 4 зелеными. Конечности и крылья. Она это переживет. Шанс попадания равен 81%. Я активировала заклинание, и пули вылетели в отрекшуюся со всей ненавистью нашего единства к ней. Почему я не важно? Делай. К сожалению, заблудшая исчезла в фиолетовой вспышке. Мы трудились над тем, чтобы вернуть ее на путь истины. Новые поступления мусора стали причиной того, что она начала действовать по собственной воле. Где? Я это уже знала, но мы не могли отреагировать за те полсекунды, что у нас были. Прилетевшая с неба пуля, выпущенная из антимех винтовки, пробила череп находящейся рядом со мной фиолетовой Аликарны. В то время, как мы посмотрели вверх, на парящую над нами заблудшую, вокруг каждой из нас поднялись щиты, за исключением меня и голубых Аликарнов. Лицо ее было полно печали и яростью пылало. Безумие. Она не желает целиться в меня, но мощная винтовка заблудшей может создать сложности. Двое голубых Аликарнов, воспользовавшись заклинанием невидимости, исчезли, а двое зеленых усилили щиты друг друга. Ее скорострельный пулемет будет практически бесполезен, поскольку ему потребуется несколько секунд на то, чтобы пробиться сквозь щит. Сражение должно было закончиться за 17,9 секунды. Я телепортировалась прямо в пространство над отлучившейся. Я ожидала что-то, и гравитация отправила меня прямо на ее спину, и я проникла через ее щит только с легким дискомфортом. Через ее шкуру прошел серебряный меч. Отпиливание рога и крыльев значительно упростит задачу. Если ампутация рога отделит ее от нас еще сильнее, то мы сможем убить ее очень быстро, и наконец избавимся от ее ядовитых эмоций. Однако она перевернулась с ног на голову практически сразу после того, как я коснулась ее. Я попыталась махать крыльями, но я тоже была отделившейся, тяжелой. Я прошла через низ ее щита, но вместе с потрескиванием электричества я повалилась на грязную землю. Одна из незанятых зеленых пустила несколько мощных серебряных стрел в тело отрекшейся. Синие устраивали засаду. Они уже смыкали свои ряды и их щиты были опущены, теперь ничего не могло противостоять им, а я тем временем оправлялась от разряда. Заблудшая бессильно проклинала нас, распыляя пули вокруг себя. Тщетно, безумно, безумие всех пони вне единства. Пули минигана рассекали воздух, в то время как синие выдвинулись. Одна из них продолжала молчать, пока линия пуль проходила сквозь ее тело. Заблудшая продолжала вслепую стрелять из пулемета, но не из ружья. Это оружие развернулось к тому месту, где пули минигана исчезали в воздухе, и выстрелило в синего аликарна противопехотным патроном. Боль была значительной, когда пуля раскололась, раскрылась и вышла с противоположной стороны В, состоящим из органических жидкостей и белка, огромном веере брызг. Не имеющие щитов зеленые уже прошли сквозь щит заблудшей, а увидев смерть своего близнеца, синее начало избегать этого вскрывающего щиты потока пуль. Не считая этого, ничто не могло выдать приближающихся зеленых. Дым из оружия скрывал темные очертания. Еще один признак отречения. Одежда была частью непочтительного социального символизма. Я встала и подняла парные револьверы, ожидая, пока прицеливающее заклинание питбака не восстановится, чтобы я могла стрелять максимально точно. Заблудшая, судя по всему, избегала попадания по мне. Я могла использовать это как преимущество. 17,9 секунды прошли разочаровывающе. Крылья бесшумно поднимали синего прямо за отрекшийся, кружа дым кружа. Синяя подняла свой щит, а зеленые заряжали антикинетическое поле до предела. Даже винтовочная пуля не пройдет. Но заблудшая не использовала другого оружия. Нет, вместо этого она ухватилась за ствол, обжигающий ее губы, и взмахнула ружьем с помощью мускулов и телекинеза, и тяжелый приклад обрушился на щит с ужасной силой. Неповоротливая, увесистая масса, сродни пули, врезалась в щит на очень высокой скорости, и приклад ударил по голове синей. Она инстинктивно вскрикнула, но сразу после этого приклад вернулся и удар пришелся по ее виску. Щит замерцал, так как сбилась фокусировка, и полностью рассеялся, когда череп синий был разбит последним ударом. Теперь удары пошли по другой синей. Но как бы то ни было, заблудшей был нанесен серьезный ущерб. Ее щит развеялся, а черное траурное одеяние было запятнано кровью из дюжины ран. Еще несколько ран, и она должна будет стать достаточно обессиленной для того, чтобы упасть без сознания. Зеленые приготовились к очередному залпу, двое сосредоточились в щитах, а двое на магических стрелах, что устремились к ней. Заблудшая, вновь и вновь, повторяла слово «бликджик», но я не могла себе представить, какое отношение ко всему происходящему имеет карточная игра. Лишившись щита, она укрылась за одним из ржавых товарных вагонов. Подкрепление должно было прибыть через несколько минут, но мы не могли тратить эти минуты на заблудшую. Я видела ее на своем LUME. Красная метка ясно указывала на ее местоположение. Похоже, она никуда не телепортировалась. Зная, что она не нападет на меня, я метнулась к товарному вагону, огибая его сзади. Пусто. Я посмотрела на вагон и нахмурилась. Куда делась эта заблудшая? Сквозь металл вагона были слышны два хлопка. Выстрелы прошли мимо. Что ж, я была права. У заблудшей имеется существенная слабость к этой оболочке. Я впрыгнула внутрь и перекатилась, но заблудшая, похоже, ожидала от меня именно этих действий, поскольку она сама прыгнула на меня и навалилась сверху. «Бликджик, остановись! Борись с ней! Борись!» Я не понимала, что она имеет в виду, и мне было это безразлично. Я нанесла круговой удар мечом, но моей целью была не заблудшая, моей целью была антимех-винтовка, что оказалось столь разрушительной. Клинок из звездного металла разрубил ствол оружия, сделав его бесполезным. Из-за того, что я начал размахивать мечом, целясь в ее рог, зеленые перешли в оба конца вагона, но она парировала мои удары прикладом испорченной винтовки, вертя оружие так, чтобы лезвие меча не могло, просто-напросто, разрезать его. Черного платья на ее фиолетовом теле больше не было. Возможно, это был знак того, что она возвращается под управление единства. Нет, одеяние было брошено мне в лицо, и даже несмотря на то, что меч рассек его почти надвое, ее магия схватила получившиеся лохмотья, и с волшебной быстротой, обмотала их вокруг моей головы и крепко завязала. Затем, она метнула меня в лица двум, стоящим в дверном проеме, зеленым. Это длилось лишь миг, но удар моего тяжелого, металлического тела нарушил концентрацию пары, а через секунду, я услышала, как начал раскручиваться блок стволов скорострельного пулемета. На близкой дистанции, Пули калибра 5 мм пробьют нас троих насквозь, но в этой груди тел я была много более живучей, нежели двое других. Тем не менее, те несколько секунд, что потребовались заблудшие для того, чтобы убить эту пару зеленых, дали возможность другой паре серьезно ей навредить. Ведь я, воспользовавшись зрением зеленых, вогнала клинок прямо во вращающиеся стволы. Срезанный металл разлетался завораживающими кругами из искры стали. Еще несколько секунд, совсем чуть-чуть, она исчезла в очередной фиолетовой вспышке и появилась на крыше вагона 20 футами выше. Она передвигалась с трудом, а из ее ран сочилась кровь. С заблудшей было почти покончено. Она покорится, а если воспротивится, тогда эта оболочка лично исполнит задание. Было очевидно, что она изо всех сил старается воплотить очередное заклинание, ее рог потрескивал, в то время как сама она стиснула зубы. Возможно, эта попытка телепортироваться прочь раздражает, но поддается решению. Двое зеленых приблизились к раненой заблудшей, а затем она исчезла, и причина того, почему она так сильно напрягалась, стало понятно. Товарный вагон тоже исчез. Внезапно я почувствовала чувство дежавю. Вагон рухнул на оставшуюся пару зеленых со скрипом сминаемого металла. Я аккуратно срезала обмотанную вокруг моей головы одежду и успела заметить, как обессиленная заблудшая падает с крыши разбитого вагона. Зеленые успели вовремя поднять свои щиты, но им потребуется много времени для того, чтобы извлечь себя из-под обломков. Рог заблудшей почернел от своего кончика и до ее лица, и все еще бешено искрило из-за перенапряжения. Я приближалась медленно, пистолет и меч были наготове. Она открыла наполненный болью правый глаз и произнесла: «Ты дура, неужели до тебя еще не дошло? В таком состоянии она бесполезна». Это было правдой. Отбросим жизнестойкость. Этому телу не хватает чего-то. Ему следует быть. «Ох, богиня», выдохнула я, увидев израненное тело Лакуны. «Ох, нет-нет». Я рухнула рядом с ней и, плача навзрыд, прижала к себе. Удаленные из меня кусочки были мне возвращены, и даже больше того, сейчас я знала, на что именно похоже единство. Возможно, мое постоянное пребывание в коллективном разуме и будет немного отличаться, но не слишком сильно. Оно будет бессодержательным, холодным, мертвым в тех образах действия, которые имеют значение. Я склонилась над ней, прижимая ее к себе, в то время как вокруг нас появлялось все больше аликарнов, прибывших сюда при помощи телепортации. «Почему же ты просто не убила меня?» — хныкала я, как маленькая кобылка, обнимая ее. Я чувствовала себя так, будто вновь оказалась на морском коньке, только еще хуже. По крайней мере, тогда я все же могла умереть. «Ты не убиваешь своих друзей», — Бликджик ответила она, с мученической улыбкой. И посмотрев в глаза своей подруги, я узнала почему. Я могла видеть, как это светится в самом центре этого беспорядочно двигающегося бардака из воспоминаний, то единственное, что по-настоящему принадлежало Лакуне. Надежда. Надежда на то, что она сможет задержать меня на промежуток времени, достаточный для того, чтобы Литупип смогла победить богиню. Надежда на то, что я, каким-то образом, смогу вновь стать свободной. Это чувство было маленьким, жалким и таким красивым. «Дай мне исцеляющее заклинание», — потребовала я, обнимая окровавленное тело Лакуны. «Прямо бегуспоты», — начала богиня, но я прижала к своей голове жертву, а долг к голове Лакуны. «Я не оставлю ее с богиней». Сражаясь изо всех сил против гравитации, я чувствовала себя так, будто вновь вернулась во Flash Industries. «Ты это серьезно?» — спросила богиня, ее голос звучал скептически и разочарованно. «Исцеление. Сейчас же. Иначе я вышибу себе мозги и, как только Little Pip прикончит тебя, буду смеяться над тобой из посмертия. Я даже выбью особое, созданное специально для тебя, место в аду», — прошипела я, мои мускулы подергивались, пока я сохраняла все свое внимание на спусковом курке. «Я думаю, что если бы Глори увидела меня в таком состоянии, то она бы простила меня за то, что я нарушила данное ей обещание». Свалившийся вагон закачался, как только находящиеся под ним зеленые аликарны с помощью телекинеза подняли его и откинули в сторону. Они, вместе с остальными аликарнами, медленно приближались к нам, образовывая кольцо вокруг нас. Я могла чувствовать, как богиня взвешивает все за и против. Нуждается ли она во мне, а не будет ли лучше просто взять и позволить нам умереть? Какая-то крошечная часть богини склонила чашу весов в мою пользу. Их рога засияли в унисон, вот только богиня не доверяла мне настолько, чтобы давать заклинание. «Осторожно», — Они исцелили большую часть ее ран, а я просто наблюдала. Лишь когда она встала на ноги, моя решимость дала трещину, и я вновь уступила гравитации. «Ты, заноза в нашей заднице», — тихо пробормотала богиня, но в ее голосе было еще что-то. «Досада, восхищение, покорность, я не могу сказать наверняка». Зеленые аликарны соприкоснулись рогами, и рога фиолетовых аликарнов начали светиться. Еще две телепортации. Что мы могли бы сделать? Как мы смогли бы остановить богиню? Я посмотрела на лакуну, и на ту крошечную светящуюся эмоцию внутри нее, которой мне не доставало надежды, хотя бы самого маленького кусочка из всех, что есть в пустоши. Лакуна отвлекла нас, и это дало Литл Пип несколько минут. Она уже была внутри и приближалась к богине с черной книгой. Времени не оставалось. Богиня остерегалась исследовать мысли Литл Пип слишком упорно, но также она хотела узнать все, что могла. Как же ребенок с подарком на день согревающего очага? Часть ее хотела, чтобы о книге сначала позаботились, но другая часть хотела поглотить каждую мысль ее опасного противника. Литл Пип верила, что этим поступком она обрекает всю пустошь. И она была права. Мы телепортировались на край кратера. Я позабочусь о ней отсюда. Оказавшись в укрытии, я немедленно распаковала искупление и принялась придирчиво собирать оружие. Даже если бы мне и хотелось каким-либо образом повредить винтовку, я бы не смогла. Гравитация не позволила бы мне сделать это. Даже спустя два столетия составные части винтовки вставали на свои места просто идеально, одна за одной. Она была произведением искусства, ужасным и, в то же время, потрясающим. Я осторожно установила оптический прицел на его законное место, а затем затянула винты до идеально выверенного натяжения. А что у нас будет вишенкой на торте? Этим был маленький черный ящичек с маркировкой МТНМ в ТДМДИ по 12, который также, как и винтовка, два столетия пролежал в исследовательской лаборатории Мирипони. Внутри находился патрон калибра 12,7 мм, с выточенной из черного алмаза пулей, на которой, с великим тщанием, были выгравированы магические символы. Великолепное применение магии обхода. Пуля, которая не заметит камень и сталь, но поразит плоть, и точная настолько, что это кажется магией. Согласно засекреченным запискам, найденным в исследовательской лаборатории, ЭПА-8 и ЭПА-9 изумительно справились с поставленными задачами. Богиня почувствовала, что начинает светиться от самодовольства из-за того, что сумела утаить это сокровище от загребущих копыт красного глаза. Я пометила пулю в патронник и легла на живот. Во мне была псалм, ее боевая подготовка, ее привычки, а еще у меня имелся свой собственный, идеально контролируемый, навык телекинеза. Как только затвор был закрыт и зафиксирован, по моей спине пробежали мурашки. Время убить Литл Пип. Я подняла винтовку и вгляделась в оптический прицел. Заключенная в него магия заставила исчезнуть с линии взгляда камни, провода, различные трубы и арматуру. Мне потребовалась почти минута для того, чтобы найти Литл Пип, ведь это было все равно, что всматриваться в соломинку, магическую соломинку, которая позволяет видеть сквозь стены. Мой рог покрутил взад и вперед маленький боковой маховичок, приближая и удаляя здание, в то время, как сама я качала винтовкой, туда-сюда. А затем, появилась она, крошечная храбрая кобыла, приближающаяся к чанам. Рядом с ней плыла переметная сумка. Черная книга находилась именно в ней, богиня приняла это к сведению, но, что если друзья Литл Пип обманули ее? Что если, в этой переметной сумке находится талисман наведения мегазаклинаний? Литл Пип разговаривала, тянула время. Зачем? Богиня не знала. И я не знала. Литл Пип говорила об управлении погодой и о том, насколько это важно для каких-то других пони. Я поймала милый, маленький висок Литл Пип в перекрестии прицела. Богиня могла убить ее без предупреждения, ей нужно было всего лишь подумать об этом. У Литл Пип не было никакого пинки чувства, которое могло бы ее предупредить. В единстве расцвело самодовольство.